Глава 4. Первый тур. Меня заперли. По словам герцога, для моей же безопасности. Сам он долго не задержался. Обновил на потайной двери магическую печать, сказал, что пришлет служанку с ужином, потому что после ночных приключений мне не помешает поесть. И ушел. Даже не поцеловал на прощанье, хотя я ему задолжала. Весь такой хмурый, сосредоточенный. Явно не спать отправился, а решать какие-то важные вопросы, подозреваю, касавшиеся моей скромной персоны. А я осталась одна. И кошки рядом не было, чтобы выговориться. А так хотелось хоть кому-то излить душу. Спать по-прежнему не тянуло. За день выспалась на 3 ночи вперед. Сняв испорченное платье, я привела себя в порядок в уютной ванной, а вместо ночнушки надела шелковый халат, так как собиралась немного почитать, чтобы хоть как-то отвлечься от царившей в голове неразберихи. За книжкой меня и застала служанка, явившаяся с подносом. «Его светлость приказал вас накормить», сказала девушка с обычным для нее равнодушным видом. В отличие от темненькой Риты, Тара была светловолосой, но выражение лиц обеих делало их очень похожими. «С ложечки!» — съязвила я, отложив в сторону роман. Это был остросюжетный детектив о больших городах и запутанных интригах. Мне нравились такие истории. В нашем бесспорно замечательном захолустье ничего толком не происходило, не считая стычек с Глорией, конечно. Но это все не то. Мне хотелось невероятных приключений и кардинальной смены обстановки. Домечталась. Угу. «Если понадобится, покормлю с ложечки», — скрестив на груди руки, заявила Тара. Странно, что Ивар прислал ее, а не Риту. Хотя, быть может, этим исполнительным куклам ничто человеческое тоже не чуждо. Например, сон. «А если я не хочу?» — проворчала, заглянув под серебряную крышечку. «Пахло очень вкусно, и желудок охотно откликнулся на обещание пира. Возможно, у меня аппетита нет, и в присутствии надсмотрщика он точно не появится». «Прошу прощения, леди, но я обязана проследить». Она свысока посмотрела на меня, будто прислуживала здесь я, а не эта бледная моль, и убедиться, что вы не отправите очередной ужин вслед за предыдущим. «А...» — я запнулась, смутившись. «Ладно, поем, только не смотри так пристально». Кусок в горло не лезет. Тара отвернулась, а я задумалась, приступив к поздней трапезе. Интересно, как догадались? Мысль, что за мной следят с помощью каких-то заклинаний в моей же комнате, не обрадовала. К тому же, если бы дела обстояли так, опекун знал бы про мои утренние перемещения и предотвратил встречу с призраком его сестры. Или нет? Бррр! Как же разобраться во всем, когда не знаешь, кому доверять и от кого ждать добра, а от кого ножа в спину? «Отвар не забудьте выпить, леди. Укрепляющий», — проговорила служанка, изучая дверь. «Может, хотя бы присядешь?» — предложила я. «Не велено, леди». Я молча покивала, с удовольствием уплетая теплую птичью грудку с овощами. Что бы ни говорила Тара, а есть, как оказалось, мне хотелось и очень. Неудивительно. Последний раз я прикасалась к еде за завтраком, и вот там мне точно кусок в горло не лез под перекрестными взглядами родовитых гостей. Закончив трапезу, я честно выпила отвар, по вкусу похожий на компот из лесных ягод, поблагодарила служанку и, дождавшись, когда она уйдет, вернулась к чтению. Глаза начали слипаться минут через 5, и я заподозрила, что укрепляющий отвар на самом деле был усыпляющим. Повздыхав по этому поводу, закрыла книгу, сняла халат, да так и упала в постель, не успев надеть ночнушку. Просто сил на нее не хватило, ибо сонливость начала обволакивать, увлекая в круговорот странного сна, одного из тех, которые я считала особенными. Во сне. Мика, ты ослушалась меня!» С укором сказала мама, присаживаясь на край моей кровати. «Прямо тут, в замке черного колдуна. Совсем как живая. Я же предупреждала, не соглашаться на его предложение. Эларик коварен. Он запудрил тебе мозги, вскружил голову. Не поддавайся ему, этому мальчику чужды добрые чувства. Мама, почему ты не допускаешь, что он не так плох, как о нем говорят?» Я села, откинув одеяло, и взяла ее ладони в свои. Холодные пальцы, даже ледяные. Хотелось согреть их, вернуть им живое тепло. Заметив это, матушка улыбнулась, благодарно и грустно. А у меня сжалось сердце. Как же мне ее не хватало! «Он черный маг, творящий разные темные дела. Ты сама это прекрасно знаешь. Или что-то изменилось?» Я пожала плечами. «Расскажи мне о нем. У меня голова пухнет от загадок. А ты знала его семью, дружила с его сестрой. Я не знаю, кому верить». «Верь мне, дитя. Я плохого не посоветую. Но ты лишь призрак в моих снах, а он...» «Он использует тебя, глупая!» Вырвав руки, мама вскочила и принялась расхаживать по комнате. Легкое, точно привидение. Хотя привидение и есть, даже тут, во сне. «Желаешь убедиться в моей правоте?» Я кивнула, но не сразу. Странно, но на какой-то миг мне захотелось остаться в неведении. «Тогда смотри!» Она указала на стену, где была запечатанная магией дверь. Очертания ее смазались, как в мертвом саду при открытии портала. Только на этот раз вместо знакомого интерьера я увидела не мраморный зал, полный любопытных масок, а кабинет, выполненный в мрачно-черно-бордовых тонах, и принца с герцогом, обсуждающих меня. В пузатых бокалах поблескивал янтарный напиток. Мягкий золотистый свет переливался бликами на стекле. Друзья играли в шахматы и беседовали вполне себе мирно. «Пойми, я не могу позволить Микаэле так просто отказаться от участия в отборе. Ее примеру последуют другие, а я намерен довести дело до конца». «Разве только в этом причина?» Сделав очередной глоток, недоверчиво произнес герцог. «В отборе участвуют самые упертые кошечки, готовые на все, чтобы войти в королевскую семью. Даже жизнью рискнуть и собственной репутацией. Фанатичные идиотки, одержимые жаждой роскоши и власти». Дарий скривился, залпом осушив свой бокал. «Почти все. Думаешь, хоть одна мне действительно симпатизирует?» Ивар пожал плечами, передвигая черного ферзя по клетчатой доске. «Большинство из этих цветочков...» Лицемер с неприязнью произнес слово, которым ласково называл претенденток на маскараде. «Давно уже не дают мне прохода. Я устал от их подковерных интриг, от лживых слов и от бесконечных инсценировок, которые якобы ставят под удар их репутацию, вынуждая меня жениться. Этот конкурс — искусная мышеловка. Она надолго отобьет у светских львиц желание связываться со мной, да и с тобой тоже. А заодно напугает и остальных алчных стерв, мечтающих надеть корону». «Какая прочувствованная речь!» — качнул черноволосый головой собеседник. «Долго репетировал?» «Вовсе нет!» — возмутился блондин, игравший белыми. «Несмотря на тот яд, которым ты исходишь, рассказывая про своих потенциальных невест, с каждой из них ты успел переспать, а с некоторыми и не раз». «Не с каждой». Плеснув себе еще коньяка, или что там они пили, его величество нагло усмехнулся. «Некоторых я видел лишь издалека. Одну и вовсе отец навязал, да и розочку алую твою». «Даже не думай». Светлые глаза герцога недобро сузились. В голосе появились металлические нотки, хотя поза его по-прежнему оставалась расслабленной, а движения непринужденными. «Шах!» — сказал он, убирая с доски поверженного коня. «Да помню, я помню, что она твой лучший шанс!» — отмахнулся Дарий, рассматривая расстановку фигур. «Если, конечно, ее мамаша не выжгла все дочкины способности дотла. Ты уверен, что в девчонке осталась хотя бы крупица дара?» «Крупица точно есть». — с явной неохотой ответил Ивар. «Она способна сопротивляться моим сонным чарам. Я проверял». «Крупицы тебе будет мало», — серьезно проговорил принц и сделал ответный ход, уводя белого короля из-под удара. «Но даже если так, ты получишь утешительный приз». Снова развеселился он, подливая коньяк и другу тоже. «Какой?» — нахмурился герцог. «Ну как же! Юная неискушенная леди с симпатичной мордашкой и соблазнительной фигуркой. Едва распустившийся цветок, который можно медленно и со вкусом... развращать!» Криво усмехнулся мой опекун, а я в ярости стиснула кулаки. «Как они могут говорить такое обо мне? Мерзкие сластолюбцы!» «Ну, я, конечно, хотел выразиться более поэтично, но...» «Это не мои слова». Ивар поднес к губам бокал. «Так сказала одна юная и неискушенная леди в последнюю нашу встречу». Я покраснела под заинтересованным взглядом мамы, которая вроде как должна была все знать, но, судя по выражению ее лица, не знала. «Дарий, я согласился создать достойный антураж и магические испытания для твоего безумного сценария. Печати, порталы, списки, прочее. Я все сделал, как ты хотел. Теперь будь добр, выполни мою просьбу. Мика должна вылететь с первого же тура». «Да ладно тебе! Не справится с заданием, вылетит. Я специально завышать оценки не стану». Блондин лениво попивал коньяк. И улыбка у этого зеленоглазого плута была такой хитрой, что ни герцог, ни я ему не поверили. «Если она дойдет до финального испытания...» Мягко так проговорил опекун, но в каждом его слове чувствовалась угроза. «Клянусь, я разнесу в щепки все декорации и собственноручно сверну твой глупый отбор». «Это спасение девочки из лап прожорливого до чужих платьев зверинца на тебя так подействовало?» Продолжая улыбаться, поинтересовался его высочество. «Еще недавно ты был разочарован тем, что дочерью Ангелины оказалась не златокудрая красотка, а серая мышь. Теперь же готов на все, чтобы не позволить мне к ней прикоснуться. Мика моя, Дарий, всегда была». И то, что я несколько иначе представлял ее внешность, помня, как выглядела мать, ничего не меняет. «Даже если она очень слабый маг?» Глаза принца искрились любопытством. «Или он просто был пьян?» «Выбор невелик. Ныне здравствующих снотворцев всего четверо. Трое мужчин и женщина под 70. А магов тьмы и два пожилых графа из северных земель». «Что будешь делать?» «Будить в ней силу, которую все эти годы старалась усыпить Гелла. Идиотка! На что она рассчитывала?» «Уж точно не на то, что ты...» Принц выразительно посмотрел на друга и приподнял свой бокал, будто предлагая чокнуться. «Станешь опекуном ее дочери. С моей, кстати, легкой руки. Цени, Ивар!» «Ценю. А раз ценишь, то должен будешь еще кое-что для меня сделать», — деловым тоном заявил Дарий. «Это что же?» — прищурился собеседник. «Я хочу, чтобы именно Микаэла победила в королевском отборе». У меня отвисла челюсть. Черный маг, психанув, скинул на пол шахматную доску вместе с недоигранной партией, а мама странно взмахнула руками, теряя равновесие, будто упавшие фигуры могли ей повредить. Элорик вскочил и завис над столом. Я подалась вперед, ожидая продолжения крайне познавательной беседы, но картинка начала стремительно смазываться. «Нет-нет, подожди, там же... они ведь... мама!» Я в возмущении уставилась на призрачную фигурку, которая таяла на глазах. «Мама!» На смену недовольству пришла обеспокоенность. «Мамочка, не уходи, не бросай меня!» — воскликнула я, кинувшись к ней, но была безжалостно выброшена из волшебного сна в реальность. «Не брошу, Мика», — пообещала темнота голосом лже-опекуна. «Вы?» — я схватила смятое покрывало и торопливо им прикрылась. Пусть свет в комнате и не горел, полной уверенности, что его светлость не видит во мраке так же, как я, не было. «Что вы здесь делаете?» «Любуюсь». Чуть насмешливо сказал герой моего сна, который, похоже, становился явью. «Габи, зараза! Убери когти!» — рявкнул он, полагаю, на кошку. «Любуетесь на Габи?» Я вглядывалась в темноту, ища светящиеся глаза животного. «Нет», — протянул визитер. «Кошку я глажу, а любуюсь тобой». «Как вам не стыдно? Я же не одета!» — выпалила с запинкой. «Полно, мышка! Что я там не видел после разорванного-то платья?» «Кстати, о платьях. Зачем вы его испортили? Ни за что не поверю, что какой-то несчастный атлас мог преградить путь вашим чарам к духу Лизанды. Им даже живая плоть не помешала, не то что платье». «Это платье особенное. Оно ведь тоже тебе от Лизы досталось, как и ожерелье». «Да, но...» «Не спорь. Разорвал и разорвал. Не твое ведь? К чему сожаление?» Судя по голосу, маг улыбался, наслаждаясь моим замешательством. «Да как же не спорить?» Я начала закипать еще больше. Даже в сердцах ладонью по постели хлопнула. «Вы меня практически раздели под предлогом изгнания призрака. Чуть не соблазнили на том бесовом столе. Будь на платье хоть что-то странное, вы бы почувствовали, как заклинание на рубинах, а вы... вы просто развратник с коварными планами!» Я злилась. На него за подслушанные обидные слова и интриги, которыми этот паук опутал меня. На себя, потому что, вопреки здравому смыслу, хотела, чтобы он оказался... кем? Рыцарем на белом коне? Спасителем, способным оградить от неприятностей? Я, как маленькая девочка, жаждала опеки кого-то, кому можно было доверять. Но мама наглядно показала. Ивар Элорик не тот человек. «И что же за планы у меня такие, мышка?» — заинтересовался ночной гость. «Интересно, его поздние визиты теперь будут регулярными?» «Вполне, учитывая, что репутацию мою он уже почти угробил. Одной щекотливой ситуации больше, одной меньше. Какая разница?» «Вы мне скажите!» Я гордо вскинула подбородок и повыше подтянула покрывало, служившее защитой от мужских глаз, которые сейчас светились в темноте почти так же ярко, как у кошки, повернувшейся на мой голос. Только ее голубые радужки отливали алым, его — золотым. «Колдует? Или просто решил меня попугать своей магией? А может, подразнить?» «Помнишь уговор, Мика? Ответ — поцелуй!» Искушающе проговорил Ивар. Голос его обволакивал, соблазнял, напоминая о недавних приключениях. «А ты мне и так три задолжала. Зашел вот получить обещанное». Герцог щелкнул пальцами, кастуя желтые огоньки. В спальне стало светлее, и это было хорошо, потому что теперь я могла видеть его лицо. Но ощущение неловкости усилилось, так что кроме покрывала я заслонилась еще и подушкой. О том, что спала в одних шелковых панталонах и чулках, старалась не думать. «Вы теперь постоянно будете требовать от меня эти проклятые поцелуи?» Под возмущением я пыталась скрыть смущение, алыми маками распустившееся на щеках. «Почему бы и нет? Мне понравилось. А тебе?» От интонаций, с которыми он это произнес, я раскраснелась еще больше. Сладкая дрожь горячими ручейками начала стекаться к низу живота. Прохладный шелк постельного белья не мог остудить жар, вновь охвативший тело. А ведь его светлость просто сидел в кресле и смотрел, поглаживая кошку. Даже не прикасался ко мне. «Ох, мама, мамочка!» Разве можно так реагировать на мужчину, которого считаешь живым воплощением зла? Странные ощущения, вероятно, помутили рассудок, потому что, забыв об осторожности, я выпалила. «Так, может, сразу женитесь и не придется торговаться?» «О, интересное предложение!» Губы лжеопекуна растянулись в хитрые улыбки, глаза ярко сверкнули. Кошка, громко муркнув, соскочила с его колен, чтобы спустя пару секунд запрыгнуть на кровать и ткнуться мордочкой в мою руку, обнимающую подушку. Пришлось отпустить перьевой заслон и погладить Габи. «Все зависит от тебя, мышка». «Вы хотели сказать «от моего дара»?» Съязвила я, решив, что раз ляпнула лишнее, почему не развить тему и не выведать подробности показанного мамой разговора. «Вы ведь планируете научить меня им управлять? Я верно истолковала ваше намерение?» «Вполне». «Так значит, я здесь только из-за магии?» Вздохнула с толикой сожаления. «С чего вы решили, что она у меня есть?» «Потому что проснулась в карете, когда мачеха с сестрой спали? Они ведь были под чарами, да? Под вашими!» Я старалась преподносить то, что подсмотрела во сне, как собственные размышления. «Не хочу разочаровывать ваша светлость, но я не снотворец». «Иди сюда, Микаэла!» Дав мне высказаться, приказал герцог. «Именно приказал, потому что на просьбу его тон никак не походил». Еще и по колену похлопал, будто собачку к ноге подзывал. Естественно, я заортачилась. «Ну же, Мика!» Голос его изменился, стал мягче, ласковей, и от этого я напряглась еще больше. «Чего вы хотите?» — спросила тихо. «Тебя? Нет, не пугайся». Заметив, как я дернулась, рассмеялся Ивар. «Я имел в виду, что хочу продолжить разговор». Глядя в твои глаза, чтобы ты была рядом. «Подойди, мышка!» — позвал хитрый кот, щуря свои колдовские глаза. «Поговорим о твоем даре в промежутке между поцелуями». «Нет!» Я испуганно стиснула и подушку, и кошку. Вторая недовольно крякнула, напоминая, что она вообще-то живая. «Прости, Гела, то есть Габи». Пробормотала виновата. «Зови Геллой, раз нравится. Вместе с магическим влиянием Лизанды я, похоже, стер и ее память». «Это не опасно?» На время забыв о предложении герцога, уточнила я. «Нет, животина в полном порядке, и теперь она только твоя. Ты счастлива, Мика?» «Да, но...» «Никаких «но». Сказал он так, что у меня мороз пробежал по коже, начисто уничтожая остатки недавнего жара. «Теперь встань и подойди сюда, девочка, если не хочешь, чтобы я взимал с тебя долги в постели». Аргумент подействовал лучше любых заклинаний. Я вскочила вместе с покрывалом, бросив кошку одиноко лежать на кровати. «Покиньте спальню, ваша светлость. Мне надо одеться и привести себя в порядок». К моей радости голос даже не дрогнул. «Знаешь что, Мика?» Герцог чуть поморщился, глядя на меня, и я не на шутку испугалась, что заставит предстать пред ним полуголой. Унизительно, обидно и... «Бездна, почему это возбуждает?» «Я несколько раз просил тебя звать меня по имени. Было?» «Да, ваш Ивар». «Так вот, девочка, теперь, кроме платы за информацию, я ввожу еще и штрафы за непослушание». На полном серьезе заявил он. «Это как?» Я растерялась. «Еще раз назовешь меня вашей светлостью, когда мы будем одни, узнаешь». Улыбка его интриговала, хотя должна была насторожить. Мне же нестерпимо захотелось нарушить требования, чтобы проверить, каким будет наказание. Да что же за бес в меня вселился? Подумала бы, что Лиза, но ее маг давно изгнал. Может, отголоски тлетворного влияния остались? Но не могу же я, приличная леди... так реагировать на провокации черного колдуна? Нет, точно нет. Во всем виновато привидение. «Ладно, Ивар», — сказала я, приструнив опасные порывы. «Желаете послушания? Ответьте на вопросы, на все и правдиво. Я должна знать, пешкой в какой игре стала». И решить, хочу ли участвовать во всем этом дальше. В противном случае... Отвечу, Мика, всему свое время. Он поманил пальцем огоньки, разлетевшиеся по комнате, и они всей гурьбой поспешили к хозяину, освещая его темную фигуру, развалившуюся в удобном кресле, бросая золотые блики на черные волосы, рассыпавшиеся по плечам. «Накинь халат и подойди. Так и быть, закрою глаза, скромница». И действительно закрыл, а уголки губ продолжали подрагивать, силясь скрыть улыбку. Там же. Герцог все-таки усадил меня к себе на колени, едва я к нему приблизилась. Схватил и, не реагируя на протест, прижал так крепко, что сопротивляться стало бессмысленно. Дождавшись, когда успокоюсь, ослабил хватку, однако руки, удерживающие меня от бегства, не убрал. Пораскинув мозгами, я решила смириться со своим положением, во всяком случае, пока. Близость мужчины бесспорно волновала, но возможность выяснить хоть что-то о его планах на мой счет волновала больше. «Так зачем вам понадобился снотворец, ваш Ивар?» — запнувшись, спросила я. «А ты шустра, маленькая!» — рассмеялся мой ночной кошмар, столь притягательный и интригующий, что пришлось до боли впиться ногтями в собственные ладони, чтобы не потерять голову от бархатных интонаций его чарующего голоса. «Сначала поцелуй, Микаэла, потом разговоры». «Сначала скажите, зачем я вам нужна?» — воскликнула в панике, причиной которой были странные чувства, одолевавшие меня в его присутствии. «Может, вы хотите провести какой-нибудь жуткий ритуал с моим участием?» «И точно!» — продолжал веселиться маг, теснее прижимая меня к себе. «Древний такой ритуал, старый как мир. Особое таинство, которое происходит между мужчиной и женщиной». «Это опасно?» — напряглась я, мысленно рисуя жутковатые картины кровавых жертвоприношений. «Не очень», — немного подумав, ответил он. «Разве что для твоей репутации». Глаза его хитро прищурились, губы изогнулись. «Но мы ее непременно спасем, я же обещал». «Вы снова издеваетесь!» — возмутилась я, стукнув его по плечу. «Прекратите, слышите? Перестаньте надо мной потешаться! Если бы ваши родители умерли при весьма странных обстоятельствах, а вас выдернули из родного дома и отправили в замок черного колдуна, о котором говорят только шепотом, боясь накликать беду, вам бы смешно не было!» «Тише, мышка, тише!» Он притянул мою голову к своему плечу, запустив пальцы в спутанные после беспокойного сна волосы. «Заигрался. Дурак. Признаю». «Вы не дурак», — пробормотала я, ощутив приятную слабость от его легких массирующих прикосновений к моему затылку. «Вы умный и расчетливый интриган. Просто скажите, что вам от меня на самом деле надо?» «То же, что и любому мужчине от прелестной молодой девушки». Герцог чуть сжал мои волосы у самых корней, вынуждая откинуть назад голову и посмотреть в его лицо, освещенное магическими огоньками. «Вы не любой», — облизав пересохшие губы, возразила я. «И вам нужна не я, а мой дар. Зачем?» «Вообще-то, Мика, мне нужна ты с даром снотворца». «А бес?» «Вчера бы сказал, что без дара не нужна», — серьезно проговорил он, растеряв былую веселость. «Но после того, как узнал тебя поближе...» Он посмотрел на мои губы, которые слишком хорошо помнили вкус его жадного поцелуя. «Присытились родовитыми красавицами? Потянуло на серых мышек?» С толикой обиды поинтересовалась я. «На очаровательных мышек, которым очень идут алые платья и растрепанные прически». Почти касаясь моих губ, прошептал Ивар. Горячее дыхание, ласковые слова. Я зажмурилась, силясь прогнать наваждение. Сейчас он меня поцелует и тело предаст, поддавшись его умелым ласкам. Я и правда слабая, глупая мышь, тающая от прикосновений проклятого колдуна. «Прекратите меня мучить», — прошептала, снова взглянув в его мерцающие глаза. «Просто скажите, зачем привезли сюда? Зачем затеяли всю эту аферу с опекунством? Не пытайтесь возражать, я знаю. Мама никогда не отдала бы меня вам. Она поклялась, но ее больше нет, а я здесь. Почему?» «Потому что мне нужен наследник, Мика». «И для этого требуется ритуал с участием снотворца?» «Ты действительно так наивна или просто притворяешься?» — нахмурился Ивар, отпустив мои волосы. Тряхнув головой, я распрямила спину и чуть поерзала, устраиваясь поудобней. «Не елось», — сдавленно процедил герцог. «Могу встать, если не нравится», — огрызнулась я, одарив его недовольным взглядом. «И я вовсе не наивна. Я прекрасно осознаю, в чьи лапы, то есть руки, попала. Вы черный маг, который водит дружбу с мракобесами, развращает невинных дев и развлекается запрещенными ритуалами». «А еще мужчина и герцог, которому нужен здоровый и сильный ребенок, способный унаследовать его дар». «А снотворец при чем?» — продолжала недоумевать я. «Вы хотите, чтобы я через сны нашла вам подходящую пару? Но мне недоступна магия!» «Микаэлла!» — взвыл его светлость. «Что без тебя подери непонятного? Я снотворец, ты, надеюсь, тоже. При таком раскладе шанс на одаренного сына или дочь значительно возрастает. А если провести еще и специальный обряд перед зачатием...» «Вы снотворец?» Обалдело выдохнула я. «Разве не маг тьмы?» «А еще я только что сказал, что намерен на тебе жениться», — многозначительно добавил он, ожидая моей реакции. Странно, но бабочек в животе я не ощутила, как и радостного биения сердца. Хотя чувства Элорик во мне будил отнюдь не целомудренные. Скорее наоборот, меня охватила еще большая тревога, чем раньше, когда лже-опекун старательно скрывал свои намерения. Да, став его женой, я сохраню свою репутацию, но не потеряю ли при этом жизнь? Ему ведь нужен наследник, о чем он только что прямо заявил. Зачем такому человеку груз на шее в виде жены, которую приходится выбирать не по желанию сердца, а исключительно из-за дара? Отделается от меня, едва рожу ребенка. Что может быть проще? В этом мрачном замке множество мест, где так легко свернуть шею. «Ты ничего не скажешь?» — проговорил Ивар, не сводя с меня пытливого взгляда. «Я не согласна». Попыталась решительно встать, но он удержал. «Спасибо, что наконец объяснились. Для меня это очень важно». Я старательно изучала подвижные огоньки, упорно не желая смотреть на их создателя. А он, обнимая меня одной рукой, постукивал пальцами другой по деревянному подлокотнику и молчал. «Теперь понятно, почему вы вдруг так активно начали меня соблазнять». Губы мои тронула кривая улыбка. «А то ваше поведение сильно сбивало с толку, Мика. И очень меня беспокоило. Я, признаться, не знала, как реагировать». «Микаэлла!» «А вы...» «Да посмотри же на меня!» Он довольно ощутимо тряхнул меня за плечи, разворачивая лицом к себе. «Что опять не так? Ты просила честности, я сказал тебе правду. Неужели быть законной супругой герцога так плохо?» «Не знаю, плохо ли, но точно страшно», — честно призналась я. «Понимаю, почему мама не хотела нашей с вами встречи. Я бы тоже была против, если бы моего ребенка кто-то использовал в качестве инкубатора, а потом... Что же потом? Недобро прищурился мой... даже не знаю кто, учитывая ситуацию. Много вариантов, ваша светлость. Несчастный случай, странная болезнь, зверинец, который якобы обосновался в вашем подвале. Вот как ты обо мне думаешь. Вы черный маг. Черный, значит. Колючий блеск его глаз не сулил мне ничего хорошего. И я невольно пожалела, что была с ним искренна. Чернее некуда, верно? Пожала плечами, не зная, что ответить. Порождение бездны. Зло воплоти. Я молчала, кусая губы, а он продолжал. Что ж, Микаэла, не стану обманывать твои ожидания. Хочешь черного беспринципного злодея? Ты его получишь. Я не хочу! Вы меня не поняли! Правила игры меняются, моя маленькая пугливая мышка. Обхватив одной рукой за плечи, он начал наклонять меня назад, нависая. Не хочешь родить законного наследника? Не беда. Я признаю и бастарда. Я вообще не хочу рожать от вас! Воскликнула в панике и задергалась, тщетно пытаясь вырваться из его стальных объятий. Упрямая, значит. Вся в мать. Сейчас он пугал меня, как никогда раньше. Холодное бешенство светящихся глаз, кривая ухмылка на тонких губах. Я отчаянно хотела сбежать от него, разорвать наш зрительный контакт и избавиться от плена сильных рук, сжимавших мое тело. Но у герцога были другие планы. Продолжая удерживать за плечи, второй рукой он обхватил мою шею под подбородком и чуть погладил. Не больно, но ощутимо. Я замерла, опасаясь, что этот жуткий маг от ласки перейдет к удушению. Слишком яростным был его взгляд, слишком властными действия. «Не надо!» Вырвавшийся из горла всхлип походил на мольбу. «Нет?» Ивар снова прищурился, наклоняясь ближе. «Я ведь черный маг, Микаэла. Ты забыла? Вселенское зло в человеческом обличье. Такие люди не знают жалости. Они берут то, что хотят. А я хочу тебя». Прошипел он мне в губы и впился в них поцелуем, жестким, болезненным, подчиняющим его воле, лишающим собственных сил. Я была против. Мысли вопили вместе с инстинктом самосохранения, что это чудовище мне не пара, но тело предало, отзываясь на грубые ласки. Ладонь сама потянулась к его волосам, скользнула по гладким прядям, коснулась виска и очертила дрожащими пальцами контур мужского уха. «Девочка моя!» — выдохнул герцог. — Глупышка, кто же тебя так накрутил? Он хотел продолжить прерванный поцелуй, но я резко отвернулась, пользуясь тем, что его рука переместилась с моего горла на плечо, сдвигая шелк. Коснувшись губами щеки вместо рта, его светлость отстранился, несколько долгих секунд сверлил меня взглядом, а потом поправил халат и, не произнося ни слова, поднялся со мной на руках, чтобы подойти к кровати, бросить взбрыкнувшую ношу на скомканное покрывало, будто я не леди, а мешок с картошкой. Гелла, дремавшая на постели, испуганно мявкнула и скрылась в полумраке спальни. А Ивар, окатив меня холодным взглядом, заявил. «Значит так, леди Адамс, поразмысли на досуге над тем, что я сейчас скажу. Мои слова о замужестве не были предложением, и твое согласие, как и возражение, мне вовсе не требовались. Ты — маленькая сиротка, имуществом и жизнью которой распоряжаюсь я». твой законный опекун. И замуж выдать подопечную за того, кого сочту достойным, тоже в моей власти. Или не выдавать. Любовница меня вполне устроит. Нет. Я попыталась встать, но он снова меня уложил, еще и сел рядом, прижав сверху рукой, чтобы не брыкалась. Думал поговорить с тобой про отбор, предостеречь и подсказать, как вылететь с него на первых же испытаниях, чтобы не выставить себя на всеобщее посмешище и сохранить столь лелеемую тобой репутацию. Но, полагаю, от черного мага ты советы не приемлешь. Ивар неприятно усмехнулся. Учитывая отношение к моему списку, и вовсе делаешь все наоборот, так? Вы сами виноваты. Буркнула я волком, глядя на него. «Конечно, конечно. Крайний я, а ты — белая и пушистая овечка, попавшая в мои сети». «Даже возразить нечего. Так все и есть. Он — паук, раскинувший паутину, поймавший жертву и теперь решавший сразу ее съесть или сначала вдоволь наиграться. Ваша светлость!» «Ты дважды нарушила запрет Микаэла». «На что?» «На вашу светлость». Теперь его улыбка казалась хищной. «А еще за тобой по-прежнему три поцелуя. Не рассчитывай, что я о них забыл». «Но...» «Спи, мышка». Герцог поднялся, оставив меня лежать в обнимку с подушкой, которую я неосознанно подтянула к себе. «Завтра у тебя сложный день. И, да, отбор начнется в обед». Советую быть одетой и причесанной, потому что печать перенесет тебя в зал, где бы ты ни находилась. Впрочем, можешь поступить наперекор, тебе не привыкать. Уверен, зрители оценят и с удовольствием развлекутся за твой счет. «Как вы сейчас?» — выкрикнула я, обиженная его словами, тоном и поведением. Ивар улыбнулся одними губами. Не дав ответа, он пошел к двери, которая послушно открылась, пропуская хозяина. «Ваша светлость!» До скрипа, стиснув несчастную подушку, воскликнула я. «Три!» — бросил герцог, делая шаг в темноту проема. «Что три?» Я села, не зная, бежать за ним или остаться, сохранив крупицы гордости. «Три светлости, Микаэла!» Обернувшись, он мне... «Подмигнул? Да что в голове у этого странного типа?» «Штраф будет незабываемым». Загадочно улыбнувшись, герцог ушел, а я уткнулась лицом в подушку и тихо застонала. «Мру!» — послышалось рядом. «Угу!» — пробормотала я, погладив вернувшуюся кошку. «Попала я, Гелла!» Такие, как Илорик, от своих планов не отказываются. Неужели и правда придется очаровывать принца? Но как? Я же не умею. Мур-мур, ответила киса и потерлась о мое колено. В ее ласковом урчанье мне почудилась поддержка, и от этого на душе пусть немного, но полегчало. Той же ночью. Он вернулся. Пришел где-то через час после моих честных попыток заснуть под мерное урчание кошки. Бесшумно отворил дверь, запустив в спальню стайку проворных огоньков. Тихо приблизился к кровати и посмотрел на меня так, что стало жарко. И ночная рубашка с одеялом не имели к этому никакого отношения. Захотелось прикрыться руками от оценивающего взора мужчины, и в то же время я испытала жгучее желание раскутаться, содрав с себя лишние покровы. Заподозрив, что маг испытывает на мне темные чары, нахмурилась и собралась уже высказать ему претензии, но он приложил палец к губам, призывая к тишине. Матрас прогнулся под тяжестью тела, когда Ивар сел рядом со мной, а Гелла, недовольно фыркнув, снова сбежала. «Что вам...» «Тссс», — прошептал герцог, на этот раз коснувшись моего рта. Это вызвало шквал противоречивых эмоций. Я замерла, прислушиваясь к собственным чувствам, которые бунтовали. Оттолкнуть бы его, напомнить, сколь непозволительно он себя ведет. Но вместо этого я продолжала лежать, позволяя мужчине гладить меня, целовать, сминая губы, будто он хотел стереть с них отсутствующую помаду. Что-то подобное Ивар делал в мертвом саду, и занятие это ему определенно нравилось. «Вы не можете... Мы не...» Выдохнула я, перехватив его руку, а потом, сама не зная почему, потерлась об нее щекой, точно ищущая хозяйской ласки кошка. Кожа мага оказалась сухой и чуть грубоватой, в отличие от холеных ладоней аристократов, которых мне доводилось видеть раньше. Даже у отца руки были нежней, а еще на них красовались перстни разной формы и величины. У Элорика я заметила лишь один серебряный с черным камнем, в глубине которого плясал изумрудный огонек. Или в нем отражались наводнившие комнату светлячки. Они кружили вокруг нас в причудливом танце, окрашивая окружающие предметы в теплые золотистые тона. «Я соскучился, мышка», — проникновенно сообщил Ивар, перехватив мое запястье. Он начал целовать мои пальчики, медленно, один за другим, следя за моей реакцией. И я позволила ему, хотя умом понимала, что надо возмутиться. Но один раз герцог уже воспринял мои слова как оскорбление и ушел, оставив в темной комнате наедине с собственными страхами. Снова я так глупо не поступлю. Меньше всего мне нужна ссора с опекуном. И неважно, злодей он или маг, которого оговаривают глупые люди. «Мика». Бархатный шепот ласкал слух, успокаивая, расслабляя. «Я не враг. Не надо меня бояться», — сказал Элорик. И я поверила. «Не буду», — ответила еле слышно и села, чтобы тут же оказаться в объятиях ночного гостя. Первым порывом было вырваться, убежать, смущаясь собственного желания остаться. Но тепло его рук и сладость поцелуя примирили меня с неизбежным. «Что будет дальше?» — спросила, не открывая глаз, когда его светлость оторвался от моих губ, влажных от будоражащих кровь ласк, продолжение которых я так жаждала. «Все зависит от тебя, мышка», шепнул он уже знакомую мне фразу и принялся прокладывать дорожку из легких поцелуев от стыдливо порозовевшего ушка к плечу. Не утруждая себя вознёй с застежкой, Ивар разорвал тонкую ткань сорочки так же легко, как недавно разделался с платьем. «Зачем?» Договорить мне не дали, вновь закрыв рот самым наиприятнейшим способом. Нежность сменилась настойчивостью. Его жесткие губы терзали мои, наслаждаясь их мягкостью и податливостью. Язык проникал в рот, отвоевывая пространство, а руки гладили обнаженную спину, играли с распущенными волосами, чуть натягивая их, чтобы заставить меня запрокинуть назад голову, или, наоборот, отпуская, чтобы отправиться в путешествие по голой спине. Я теряла разум от неистовых ласк, откровенных и требовательных, чувственных и властных. Смущение затмило страсть, разожженная этим невозможным мужчиной. Где-то на задворках сознания маячила мысль, что не стоит заниматься любовью до заключения брачного договора, но мне хотелось всего и сразу, здесь и сейчас, и никакие мамины запреты, как и россказни слуг, которые я слышала дома, не могли меня остановить. Я была пьяна Иваром, его близостью и напором. Под ним так хотелось сдаться, чтобы плавиться в сильных и умелых руках, как свеча, и сгорать в огне невероятных ощущений, которые они дарили. Неумело, но искренне я откликалась на поцелуи, расстегивая дрожащими от нетерпения пальцами его шелковую рубашку. Герцог поощрял мою инициативу. Мне даже показалось в какой-то момент, что он осуществляет не свои, а мои фантазии. Мысли путались, перед глазами все плыло, стоило их открыть, и я вновь опускала ресницы, окунаясь в омут запретных удовольствий. Черный маг, белый, да хоть желтый, главное, мой. Хочу тебя. Выдохнул он мне в губы, и я тихо застонала, выгибаясь в его объятиях. Уложив меня на постель, Ивар некоторое время жадно рассматривал мое обнаженное до пояса тело, после чего наклонился и провел языком от живота до вздрогнувшей груди. «Нежная девочка», — шепнул, целуя розовую вершинку, затвердевшую от возбуждения. «Моя маленькая мышка, покажи мне, чего хочешь ты». Мгновение он смотрел на меня, а потом странно улыбнулся и втянул в рот чувствительный сосок, не забывая при этом поглаживать и вторую грудь тоже. «Я этого хотела? О, небо! Да!» Запустив пальцы в его волосы, я то сжимала их, то выпускала и хаотично расправляла спутанные пряди. Забыв о стыде, я молила Ивара не останавливаться. Порочные желания путали мысли, а тело пело в руках опытного любовника, точно музыкальный инструмент. И в эту дивную мелодию фальшивой нотой вплелось негодующее «мяу», раздавшееся где-то под рукой. «Стоп! Под рукой?» Резко открыв глаза, я обнаружила, что никакого герцога рядом нет. Зато есть полупридушенная кошка, которую я прижимаю к себе мертвой хваткой. «Какого беса?» — вырвалось у меня вместе с плюхнувшейся на постель Геллой. Тряхнув головой, она недовольно покосилась в мою сторону. Что-то неразборчиво квакнуло и гордо прошествовало к краю кровати, чтобы спрыгнуть на пол и, перебравшись на кресло, начать демонстративно вылизываться. «Это был сон?» — спросила я, наверное, кошку. «Всего лишь сон! Не может такого быть!» Осмотрев себя с ног до головы, убедилась, что ночная рубашка, которую надела после ссоры с лжеопекуном, цела и невредима. За окном уже рассвело, и спальня наполнилась солнечными бликами. Бросив испуганный взгляд на настенные часы, я выдохнула с облегчением. Завтрак проспала, но до обеда время есть. Успею привести себя в порядок к началу королевского отбора, присутствие на котором теперь, как повинность, обязательно. Сон, надо же! Встав с постели, я побрела в ванную комнату. «Сон!» — воскликнула, застыв на полпути. «Ну, конечно! Элорик же снотворец! Так это...» «Да как он мог? Зачем? Сволочь бесстыжая! Искуситель проклятый! Макчур!» И запнулась, пораженная очередной догадкой. Вдруг Ивар тут вовсе ни при чем. Что, если этот крайне неприличный, но очень реалистичный и безумно волнующий сон — плод моего воображения? Итог тайных желаний, в которых я боюсь признаться самой себе. Ведь если поначалу я была ведомой в нашем эротическом танце, потом все пошло по моему сценарию. Маг делал то, чего хотелось мне, выполняя любую прихоть. Нур, выскочившая на мои крики кошка, удивленно посмотрела на меня, задрав белоснежную мордочку. В голубых глазах ее плескалось беспокойство. Уж не знаю, за мое душевное здоровье переживала киса или за себя, запертую тут с неуравновешенной хозяйкой, но я поспешила ее успокоить. «Все нормально, Гела, все хорошо», — сказала, слабо улыбаясь. Пальцы мои дрожали от нервной встряски, вызванной утренними рассуждениями, а тело до сих пор помнило прикосновение мужских рук, будто повторный визит герцога был не сном, а явью. Я просто... Слова не находились, и, не придумав ничего лучшего, я наклонилась, чтобы погладить пушистую красавицу. «Просто хочу за него замуж», — внезапно призналась ей. Кошка дернула острым ухом и прищурилась. «Но сначала надо все разузнать, проверить, убедиться, что он не тот, за кого я его принимала раньше, или, наоборот, тот». Сказала Гелла, ластясь ко мне. И снова в ее поведении и громком урчании мне виделось одобрение. Уж не знаю, какие чары снял с этой четвероногой прохвостки магистр, но симпатия, которую она ко мне питала, никуда, слава духам, не делась. Некоторое время спустя. «Даже не думай на него облизываться!» — зашипела Глория мне в ухо, догнав на лестнице и взяв под руку, будто хотела пошептаться. Впрочем, так оно и было, только в противовес ее милой улыбке, говорившей якобы о дружеской болтовне, слова сводной сестры были пропитаны ядом. «На кого?» — уточнила я, чуть поморщившись от запаха ее духов, который окутал плотным шлейфом и меня. «На принца?» «И на него тоже», — продолжила шипеть белокурая змейка. «А еще-то на кого?» — лениво поинтересовалась я, хотя ответ и так знала. «Герцог мой», — сверкнув глазами, заявила Глория. Тихо, но уверенно, так, чтобы слышала только я. А еще прониклась и, вероятно, испугалась. День назад сказала бы ей: «Совет вам да любовь». Но после ночных событий мне сильно захотелось подправить сестренке кукольную мордашку, на которой, как и вчера, красовалась маска. Простая, черная, скрывающая верхнюю половину лица. У мачехи, кстати, была такая же. И только я вышла из комнаты в сопровождении молчаливой Риты без всяких карнавальных аксессуаров. Смысл прятаться, когда все и так в курсе, кто под номером 19 в списке участниц отбора. Голубое шифоновое платье под цвет глаз смотрелось скромно, но элегантно. Уложенные в пышный узел волосы украшала серебряная заколка с сапфирами. К ней в комплект шел аккуратный кулон и маленькие серьги. Туфли я надела те же, что и на бал. Спасибо герцогу, вернувшему их мне. На фоне Агаты и ее дочери я выглядела бедной родственницей, потому что их наряды изобиловали дорогой вышивкой и драгоценными камнями. А на создание причесок, полагаю, мои так называемые родственницы и вовсе убили целое утро. Но мне, если честно, мой образ казался более естественным, не говоря про удобство. Кто знает, что там за конкурсы придумал хитроумный принц, учитывая его желание не невесту найти, а проучить тех, кто желает занять это вакантное место. Надо быть готовой к любым пакостям. Да, и Ивар предупреждал, не прямо, конечно, но все же. «Почему ты молчишь?» Сестра ткнула меня локтем в бок. «Скажи, что не станешь переходить мне дорогу!» — потребовала она, повысив голос. Но выразительное покашливание мачехи, спускавшейся следом за нами, вернуло блондинке былую осторожность. Обе служанки, будто молчаливый конвой, шли чуть поодаль и делали вид, что им совершенно безразлично, о чем беседуют гости. Ага, как же! Так я и поверила в равнодушие этих герцогских ищеек. Как сказал вчера его высочество, делая вид, что подбираю слова, протянула я. В королевском отборе каждая сама за себя. «У тебя нет шансов!» Снова вспылила Глория. «Тогда с чего ты так разволновалась?» Я выдернула локоть из ее цепких пальцев, сжимавших мое предплечье так, что вполне могли остаться синяки. «И, кстати, если мечтаешь об одном мужчине, зачем участвуешь в конкурсе за руку и сердце другого? Ты бы определилась, сестренка», — сказала ехидно. «А то за двумя зайцами погонишься». «Сама определись!» Глория гордо вздернула подбородок, взяв под руку мать. Я же, пожав плечами, поторопилась увеличить разрыв между мной и этой парочкой, так как ждать от них можно было чего угодно, включая элементарную подножку или толчок в спину. Когда сестра с мачехой не видели во мне конкурентку, было проще. Теперь же приходилось оглядываться, чтобы не пропустить удар. Кругом враги. Да что ж это такое? Так никого дружественно настроенного и не появилось на моем пути, кроме кошки. Да и та после истории с призраком вызывала подозрения. Вдруг теперь ее разум герцог поработил, и, перестав служить сестре, она стала рабой брата. Определиться. А ведь совет и правда работал в обе стороны. Я понимала, зачем Глория решилась на участие в отборе. Два шанса удачно выйти замуж лучше, чем один. Но собственные мотивы меня смущали все больше. Особенно после такого реалистичного и невероятно чувственного сна, воспоминания о котором вгоняли в краску, пробуждая совсем неуместные эмоции. Бездна! А ведь еще было и предупреждение от мамы. Как тут бедной мышке не загрустить? В мраморный зал я вошла отнюдь не в радостном настроении. А когда же увидела предмет своих ночных фантазий, любезно беседующий с парочкой разодетых девиц, чей язык тела говорил сам за себя, поняла. Секунду назад я была сама доброта, а вот теперь точно мрачнее тучи. Герцог не в пример мне выглядел вопиюще довольным, и это бесило еще сильней. Взяв себя в руки, я натянула на лицо вежливую улыбку и приготовилась отвечать на дежурные приветствия. Однако никто не рвался подходить к нам, чтобы пожелать удачи на конкурсе, хотя с интересом поглядывали многие. На этот раз в зале стояли удобные диванчики и столики с закусками. Гости сидели или, сбившись в небольшие группки, обсуждали предстоящий отбор. Судя по лицам, они предвкушали нечто очень интересное. Глория с Агатой тихо шушукались у меня за спиной. Рита с Тарой куда-то запропастились, и осталась я в обществе собственных тараканов, которые разбушевались не на шутку. Ивар заметил нас почти сразу, но подходить не стал, продолжая внимательно слушать щебет своих собеседниц. Леди наперебой рассказывали ему что-то явно веселое, потому что его светлость улыбался, поглядывая на них. На них и на меня. Словно доказывал глупой девчонке, что вокруг полно куда более сговорчивых и симпатичных девушек. Когда же к нам направился принц, герцог словно очнулся. Извинившись перед девушками, он последовал примеру друга. Приблизились они практически одновременно. Дарий в своей обычной манере рассыпался в комплиментах и принялся целовать ручки моей мачехе и сестре. А костяшек моих пальцев коснулись губы Ивара. Казалось бы, обычный знак приветствия, ничего более, но меня словно молнией поразило. По коже тончайшими иголочками пробежал будоражащий кровь разряд. Краска прилила к щекам, ресницы опустились, скрывая лихорадочный блеск глаз. Проклятье! Собственная реакция разозлила даже больше, чем поведение герцога, а он, как назло, не спешил отпускать мою кисть. Отняв руку чуть резче, чем хотелось бы, я отступила от мага, мысленно проклиная его за то, что он так действует на меня, а еще за эту всепонимающую улыбку. И тут, как гром среди ясного неба, его светлость спросил: «Как вам спалось, леди Адамс? Уверен, сегодня вы видели прекрасные сны». Не распознать намек в его словах было сложно. Я покосилась на сестру, вроде бы занятую общением с принцем, и встретилась с ее крайне недовольным взглядом. Похоже, двусмысленность этого заявления заметила и она. «Так, Элларик, значит, спасает мою репутацию! Вот же гад!» «Прекрасно спалось», — сказала я, стараясь подавить клокочущий внутри вулкан. «Кошмары не снились, да и вообще ничего не снилось. Или я просто не запомнила?» Чуть нахмурившись, сделала вид, что копаюсь в памяти. «Вы же маг, ваша светлость. Может, это вы лишили меня снов?» Он чуть приподнял бровь, но ответить ему я не дала, выпалив: «Благодарю. Я действительно хорошо отдохнула, а еще почти перестала вздрагивать, вспоминая жутких монстров, живущих в подземельях вашего замка, и не только в них». Удивительно, но голос мой не дрогнул. Более того, рассказывая на ходу придуманную сказочку, я даже немного успокоилась. «Рад, Розочка, очень рад, что ты снова полна сил!» Весело подмигнул мне принц, тоже прикладываясь к руке, но, к счастью, на этот раз поцелуй не вызвал у меня никаких сомнительных эмоций. Видимо, его высочество не стал применять чары. Оно и понятно. Ему ведь не нужно больше убеждать меня участвовать в отборе. Я уже на него подписалась. «Что же, я смотрю, все аленькие цветочки в сборе!» Окинув внимательным взглядом девушек в черных масках и кое-кого без них, улыбнулся принц. «Полагаю, можно начинать?» То ли спросил он у Ивара, то ли отдал завуалированный приказ. «Как пожелаете, ваше высочество!» Чуть насмешливо ответил герцог, отвесив другу шутливый поклон. «Идемте, леди!» Дарий позволил Агате и Глории взять себя под руки. Сестрица просияла точно начищенное блюдо и, посмотрев на меня свысока, гордо прошествовала вперед. «А вас, Микаэла, проводит опекун». Принц оглянулся и снова мне подмигнул. Что бы это значило? «Да чего они с герцогом ночью договорились?» Хотела бы я знать. «Микаэла...» Ивар посмотрел на меня с высоты своего немалого роста. «Ты готова?» «Стать посмешищем?» Опершись на предложенную руку, съязвила я. «Все зависит от тебя». В который раз за период нашего недолгого, но бурного знакомства проговорил маг. Похоже, эта фраза была его любимой. Отвечать я не стала. Смотреть на герцога тоже. Хотя его пытливый взгляд ощущала кожей. Настроение было странным. С одной стороны, кипеть, точно чайник на раскаленной печи, я перестала. С другой, во мне появилась какая-то здоровая задиристость, желание утереть кому-нибудь нос, например, конкуренткам, чьи оценивающие взоры меня раздражали. А еще Ивару и его сладкоголосому дружку, который дразнит и обманывает женщин, готовых ради него на все. Ладно, не ради него, а ради короны. Но разве это повод издеваться над претендентками? И хотя какого-либо плана по достижению цели у меня не было, к первому туру королевского отбора я была морально готова. Посмотрим, кто кого. На первом туре. Думала, что готова ко всему? Ха! Наивная серая мышка. Такой изощренной гадости от организаторов я, признаться, не ожидала. А ведь это только начало состязаний, чтоб их создателям самим оказаться на месте участниц. Едва принц представил всех аленьких цветочков почтенной публике и объявил начало отбора, как стена раздвинулась, открыв вход в темное помещение, подсвеченное тусклыми магическими огоньками. Туда своих потенциальных невест и отправил белокурый мерзавец, заявив на прощание, что настоящая принцесса всегда должна выглядеть по-королевски. Если сначала смысл его слов был непонятен, потому что практически каждая участница явилась в роскошном наряде с шикарной прической и драгоценностями на всех положенных местах, после того, как мы переступили порог смежного зала, все встало на свои места. Вернее, перевернулось с ног на голову, ибо наши платья в мгновение ока превратились в грязные лохмотья, открывающие большую часть измазанного сажей тела, волосы в разноцветное подобие вороньих гнезд, а ювелирные украшения в сальные шнурки и обычные камни, коих полно на речном берегу. Неизменными остались только маски. Девушки заохали, заахали, кто-то нецензурно выругался, забыв о манерах, одна даже в обморок упала. Я же нервно хихикнула, невольно вспомнив сказку о Золушке. Фея, судя по всему, к этой версии не прилагалась. Зато была огромная куча тряпья, возвышающаяся посреди темного зала. На нее-то и нацелились мои подруги по несчастью. И ладно бы просто кинулись разгребать завалы, так нет же. В силу своей торопливости, или скорее подлости, благородные леди расталкивали друг друга локтями, наступали на ноги, кричали, обвиняя конкуренток в том, что с успехом делали сами. Не все, конечно, но многие, и Глория с Агатой в том числе. Хотя надо отдать должное мачехе. Она в первых рядах штурмовать гору не стала, предпочла понаблюдать, прицелиться и уже потом сделать изящную подножку, мешавшей сопернице, чтобы добраться до приглянувшегося куска ткани. Я же так и стояла, глядя на творившееся вокруг безобразие. Конечно, ощущать себя заморашкой было очень неприятно, но и устраивать цирк на потеху принцу и его гостям тоже не хотелось. Теперь понятно, почему Элорик говорил про посмешище. Я-то думала, он имел в виду, что мне не хватит сил и таланта справиться с заданием, а оказалось... бесовые организаторы. Уверена, что магические фокусы черного колдуна позволяют гостям любоваться происходящим в реальном времени. Не зря же народ так ждал начала отбора. Отличное шоу, да. Для зрителей, а не для участниц. Мне же предстояло решить, как привести себя в порядок, не потеряв при этом лица. И прежде всего я хотела умыться. Пока вглядывалась в полумрак помещения в поисках какого-нибудь источника воды, услышала за спиной тихий стон. Обернувшись, обнаружила обморочную леди, которая только очнулась. Хм, получается, ей на самом деле стало дурно, а я приняла это красивое падение за одну из женских уловок. Девчонка выглядела жалко, даже хуже, чем все прочие. И дело было не в чумазости и одежде, которая рвалась от любого неосторожного касания. Подойдя к ней, я помогла бедняжке подняться, и та, несмотря на слабость, даже умудрилась сделать книгсен на подгибающихся ногах. Правда, чуть снова не рухнула, но я вовремя ее поддержала. Она тоже была без маски, в отличие от большинства. Совсем молоденькая, лет 18, и жутко перепуганная. А ведь это только первый тур. «Я Мика, тебя...» Вспомнив, как отчаянно она пыталась следовать приличиям, я исправилась. «Вас как угораздило, леди, попасть в список конкурса?» — спросила сочувственно. Судя по цвету лица, ее, похоже, еще и тошнило. «Меня Лилиана зовут», — пробормотала девушка. «Можно Лиля и на «ты»?» Опустив глаза, она ответила на мой вопрос. «Мама заставила». «Мама заставила участвовать в королевском отборе где четко и ясно прописано, что организаторы не несут ответственность за жизнь претенденток? Это что же за мама у нее такая? Деспот в платье? «Мама хочет породниться с монархом?» — уточнила я. Лили кивнула. «А ты?» «А я хочу выжить». Она шмыгнула носом в ужасе, глядя на соперниц, роющихся в куче тряпья, будто нищенки на свалке. «Это же... это... как они могут?» Она тихо всхлипнула. «Я бы наверняка что-нибудь ответила, если бы одна из девиц, выдернув кусок парчи из-под какого-то тюка, не заверещала бы на всю округу. «А-а-а! Змеи! Змеи!» Крик ее подхватили соседки. Побросав добычу, они кинулись обратно в мраморный зал, едва не сбив нас с ног. Но за нашими спинами, как выяснилось, была невидимая стена, которая никого не выпускала, как бы отчаянно ни колотились в нее перепуганные леди. «Мы все умрем?» — обреченно вздохнула Лили, размазывая по лицу беззвучные слезы. «Кто же тогда будет развлекать его высочество в следующем туре?» Съязвила я, чувствуя, что снова закипаю. На этот раз злость моя была направлена на принца, глумившегося над своими потенциальными невестами. Слишком уж изощренный способ избавиться от назойливых поклонниц. «Мама! Мамочка!» Визгливый голос сводной сестры я узнала сразу. «Тут пауки!» «Так, а гора тряпья, похоже, продолжает изобиловать сюрпризами». «Не истери!» Командный окрик Агаты потонул в очередном дружном визге перепуганных девиц. «Да заткнитесь вы!» А это, кажется, рявкнула цыганка, которая, как и моя мачеха, не относилась к робкому десятку. «Никто не обещал, что будет легко! Сами подписались!» Она права. Все мы по той или иной причине поставили свой росчерк на магическом свитке. Значит, надо продолжать игру. Или, как в нашем с Лилианой случае, начинать. «Давай сделаем так». Я повернулась к пусть временной, но, надеюсь, союзнице. «Ты будешь моим зеркалом, а я твоим. Попробуем привести друг друга в более приличный вид». Девушка охотно закивала, перестав страдать. «Одежда? Леди не носит лохмотья?» Она брезгливо скривилась, приподняв двумя пальчиками свой рваный подол. «Что-нибудь придумаем», — заверила я, бросив хмурый взгляд на разрытую кучу. «Змей я не боялась. К нам во двор часто заползали лесные гады. Я к ним привыкла. Пауки смущали больше, хотя и их вполне можно было стерпеть, если есть ради чего». Зато уподобляться соперницам и рыться в чужом барахле, как на помойке, а потом еще и переодеваться на радость публике, вот это меня действительно пугало. К тому же не было никакой гарантии, что при возвращении назад наши новые наряды не превратятся в лохмотья, как это уже случилось при входе сюда. Так что задачей номер один стало умыться и причесаться. Остальное как пойдет. Обогнув по широкой дуге изобилующую всякими гадостями свалку, мы с Лилией отправились изучать темный зал. За нами дружной гурьбой потянулись магические огоньки, освещая дорогу. Они забавно подпрыгивали, словно в нетерпении, и я сочла это добрым знаком. Странно, что кроме нас никому в голову не пришло исследовать помещение на предмет, например, небольшого бассейна с каменным бортиком, на который моя спутница тут же присела, намереваясь зачерпнуть ладонями содержимое темной чаши. «Стой!» — воскликнула я, испугавшись за девчонку. «А вдруг там тоже какие-нибудь пираньи?» Лилиана резко отдернула руки, не успев коснуться воды. «Что же делать?» — растерялась она, хлопая длинными ресницами. Как и Глория, Лиля была блондинкой. И если это не обман зрения из-за своеобразности освещения, тоже зеленоглазой. Однако, в отличие от моей сводной сестры, впечатление она производила приятное. По крайней мере, пока. Или мне просто было необходимо о ком-то заботиться, чтобы чувствовать себя нужной? Не знаю. «Подожди тут». Я оставила новую знакомую у края бассейна, сама же метнулась к тряпью, которое точно саранча снова облюбовали наши соперницы. Правда, теперь они действовали куда осторожнее. Пауки со змеями поубавили весь их энтузиазм. Так что проскользнуть ужом мимо парочки конкуренток и подобрать с пола затоптанный лоскут труда не составило. Его-то я и макнула в воду, проверяя ее безопасность. К нашей общей радости шелк не растворился, не изменил цвет и не был атакован стаей зубастых рыб. «Теперь можно умываться?» — с воодушевлением спросила Лиля. Я кивнула. Используя тот же кусок ткани, мы очистили от грязных разводов лица друг друга и занялись волосами. Расчесок не было, так что пришлось разбирать лохмы пальцами, а потом заплетать в косы. Не вечерние прически, конечно, получились, но всяко лучше, чем было. «Еще надо переодеться», — напомнила Лиля с тоской, глядя на других леди, кутавшихся в разноцветные отрезы. Некоторые участницы, отойдя на безопасное расстояние от разворошенной кучи, пытались пристроить на себя то, что из нее надергали. Нормальных нарядов там не было, только куски материи разной длины и формы, а также головные уборы всевозможных фасонов. Из них каждая мастерила себе костюм будущей принцессы. Смотрелось это, мягко говоря, комично. Немного полюбовавшись на шоу «Одень себя сам», я задумчиво произнесла. «А надо ли?» «Но мы же в лохмотьях!» Лилиана снова загрустила. «Они не лучше!» Я кивнула на конкуренток. «Подвиньтесь-ка, девочки!» К нам подошла цыганка. «Тоже умоюсь!» Мы дружно посторонились. Я отошла в сторону, Лиля поднялась с бортика, опасливо поглядывая на высокую брюнетку со свернутой в рулон парчой. Положив добычу на освободившееся место, девушка принялась приводить себя в порядок, не обращая на нас внимания. Хамоватая, нахрапистая, уверенная в себе, не считая внешности, у нее было много общего с Агатой. «Сейчас они все умоются, нарядятся и станут красивыми!» Заныла напарница, вцепившись, точно клещ, тонкими пальчиками в мой локоть. «Что ты от меня-то хочешь?» Вздохнула я, покосившись на нее. «А ты...» Лиля замялась. «Ты не могла бы...» И замолчала, опустив глаза. «Что?» «Принести нам во что переодеться?» Взглянув на меня, с жаром зашептала она. «Я бы сама пошла, но...» Девушка снова смущенно потупилась. «Змей боюсь, да дрожи и пауков, а других леди еще больше!» «А я, значит, не боюсь!» Впервые за период нашего короткого знакомства мне стало неприятно. Хорошо, когда есть союзница, плохо, когда она все основные задачи перекладывает на тебя, строя из себя бедную овечку. Впрочем, это, наверное, не строит. Она по жизни такая. «Ты смелая!» Уверенно заявила Лилиана, глядя на меня восхищенными глазами. «Как тут устоять?» «И безотказная», — мысленно проворчала я, вслух же спросила. «Что тебе принести?» «Что-нибудь красивое», — заулыбалась девчонка, прижав к груди ладони. «Блестящее», — добавила она, воровато обернувшись на цыганку, разматывающую свой отрез. «Красивый материал с замысловатым узором. В куче разномастного тряпья эта целеустремленная леди сумела найти настоящую жемчужину. «Попробую». И я пошла за тем, что мне совершенно не было нужно, потому что твердо решила не снимать лохмотья. Ведь не одежда делает принцессой, а внутренний стержень. Да и проиграть, если честно, я не боялась. «К бесам такой отбор!» «Не хочу больше быть посмешищем!» «Но как откажешь единственной подруге, замаячившей на горизонте?» «Правильно, никак!» Не дойдя до цели, я остановилась, всматриваясь в темный силуэт сваленных тюков. Казалось, гора шевелилась, точно живая. Хотя так оно и было, учитывая ползающих вокруг девиц и прочих гадов. Желание выиграть конкурс победило их страх. Даже те, что пытались сбежать, вернулись и снова включились в борьбу за самый лучший самодельный наряд. Некоторые чересчур увлеклись, забыв об осторожности, или просто сочли змей и пауков иллюзией, что стало их роковой ошибкой. Громкий и чуть удивленный вопль «Она меня укусила!» разлетелся по залу и спустя пару секунд был поддержан оглушительным визгом других леди. Снова началась паника. Участницы кинулись прочь, не разбирая дороги. Некоторые наступили на не менее перепуганных змей и поплатились за это. Другие умудрились еще и толкнуть соседок в самую гущу копошащегося тряпья. Одним словом, стало жарко. Туманные языки тьмы прямо на ходу оплетали укушенных, пожирали их, растворяя в клокочущем чреве чернильного кокона. Это было настолько жутко, что я замерла, боясь пошевелиться. Хотя еще больше боялась оказаться затоптанной табуном истинных леди. Правду говорят, в критической ситуации с людей слетает вся шелуха, обнажая настоящую натуру. И натура эта, увы, оказалась далека от совершенства. Меня все-таки смели. Сразу две участницы отбора, проявив завидную солидарность, толкнули в спину, добавив мне ускорение. Пролетев пару шагов, я рухнула лицом в тряпки, от чего-то пахнущей костром. Рядом сделала стойку потревоженная гадюка. Я рефлекторно бросила на нее мешковину, оказавшуюся под рукой, и поспешно перекатилась, чтобы тут же подняться, но мне больно наступили на руку. «Глория, перестань!» — зашипела я не хуже ядовитой змеи. «Ой, прости!» Не скрывая победной ухмылки, отозвалась сводная сестра. Ради этой подлой выходки она даже остановилась. «Я тебя не заметила! Хорошо вписываешься в антураж, Микаэла!» — крикнула мерзавка и бросилась на утек от выползшей из-под покрывала гадюки. Я посмотрела на змею, ожидая мести, но та пестрой лентой скользнула прочь. Уф, пронесло. Встав, я стряхнула с себя пару омерзительных пауков и, подняв первый попавшийся отрез, направилась к Лилиане. Красивый или нет, главное есть. Она все так же стояла у бассейна, где собралась уже целая толпа девиц, и прижимала к груди руки. Судя по лицу, девушка переживала. Понять бы еще, за меня или за вожделенную накидку, которую соорудила из добытого мною трофея, едва я ей его отдала. Большинство леди успели прихорошиться, прежде чем голос принца, эхом отражавшийся от стен, сообщил радостную весть. Первый конкурс проклятого отбора подошел к финалу. Оставшихся участниц попросили подойти к магическому заслону для подведения итогов. И хотя выпускать нас сразу, похоже, не собирались, сама мысль, что этот кошмар почти закончился, радовала несказанно. Немного позже. Стоя возле прозрачного щита, я задумчиво пересчитывала оставшихся участниц, вместо того, чтобы любоваться презрительными ухмылками на лицах гостей. Не все, конечно, потешались, наблюдая за первым туром. Некоторые искренне нас жалели, и это грело душу. Но не настолько, чтобы проникнуться добрыми чувствами к зрителям. Они приехали на тайный отбор, чтобы развлечься, наблюдая за нашими унижениями. А ведь некоторые девушки, получив ядовитый укус, исчезли в неизвестном направлении. И далеко не факт, что черный маг отправил их порталом в лечебницу. Вполне мог выкинуть в озеро в качестве презента его обитателям. Мы все подписали магический договор, снимавший ответственность за наши жизни с хитроумных организаторов. Чем не способ избавить принца от надоедливых поклонниц, скормив их подводным монстром? Вполне в духе черного мага и его приятеля из венценосной семьи. Одна исчезла, вторая, третья. Как в детской считалочке с очень мрачным концом, наши ряды стремительно таяли. Из 19 претенденток осталось всего 13. 6 использовали парчу и атлас в качестве накидок, скрывавших неприглядный наряд, снимать который девушки побоялись. 3 леди, смело избавившись от лохмотьев, завернулись в длинные отрезы, перекинув их через плечо на манер тоги, и спрятали волосы под шарфами и шляпками. Еще 3, проявив фантазию, умудрились сконструировать нечто вроде пляжного костюма или туники. И только я предпочла чужим кускам ткани родные лохмотья. Соперницы косились на меня, посмеивались, упиваясь своим превосходством. Зрители заинтересованно поглядывали, не понимая причин моего поступка. Герцог едва заметно улыбался, а принц без конца болтал, восхищаясь смелостью прекрасных леди, готовых идти по головам ради поставленной цели. Интересно, только мне в его высокопарных высказываниях чудится сарказм? «Все вы прошли на второй тур!» — обрадовал нас его высочество. «Но призовые баллы получат только 4 претендентки. 3 награждать буду я, как судья, 1 — наши щедрые зрители. Но прежде хотелось бы выслушать каждую из вас. Расскажите, почему именно ваш костюм достоин принцессы? Снежинка, вы первая!» — обратился он к крайней справа. Девушка с белоснежными волосами теребила серебристую накидку. Оратор из нее получился никудышный, хотя она и пыталась преподнести свой костюм как нечто особенное. Принц внимательно выслушал. Гости скупо поаплодировали, а право голоса перешло к следующей участнице. Эта леди оказалась более красноречивой, пусть ее тога и смотрелась на порядок беднее. Потом говорила другая девушка, и еще одна, и еще... Я не прислушивалась. Когда же очередь дошла до меня, Дарий ехидно поинтересовался, почему я решила бойкотировать конкурс. Пришлось честно ответить, что не в одежде счастье, вернее, не только в ней. Я и правда считала, что нарядить можно даже манекен, как и нацепить на его голову корону. Но королевская кровь от этого в нем не потечет. Куда важнее внутренняя уверенность, хорошие манеры, идеальная осанка, правильная речь и добрые поступки. Принцесса должна оставаться собой как в роскошном платье, так и в одеянии нищенки. «Браво, Микаэла!» Его высочество пару раз хлопнул в ладоши, одобрительно разглядывая меня, а потом, хитро прищурившись, поддел. «Как понимаю, вы себя уже ощущаете принцессой, раз так самоуверены. И как оно? Нравится?» «Не очень», — отчаянно пытаясь не покраснеть, сказала я. «Боюсь, такая ответственность не для меня». «Что вы, леди!» Улыбка Дарья давила на нервы, хотя я и старалась сохранять внешнюю невозмутимость. «Вам очень идет выбранный образ», — мурлыкнул он, скользнув выразительным взглядом по моим ногам, видневшимся сквозь прорехи юбки. Лицо мое все-таки вспыхнуло, руки сжались в кулаки, и я внезапно позавидовала укушенным, ведь им не пришлось унижаться, участвуя в этом балагане и пытаясь отстоять свою позицию перед лицом главного гада отбора, принца Дария. «Я, знаете ли, большой ценитель оригинального подхода. 3 балла ваши, леди Адамс!» Он демонстративно мне подмигнул. Соперницы недовольно заворчали. Гости отреагировали удивленным гулом. И даже Лилиана посмотрела на меня, как на предательницу. Я тяжело вздохнула, украдкой взглянув на Ивара. Его высочество вел свою игру, и черный маг, судя по реакции, не возражал. Ну и ладно. Не удалось вылететь с первого испытания. Попробую провалить второе. Не скормит же меня герцог своему зверинцу, правда? Кто ему тогда наследника рожать будет? Замуж за белокурого садиста я больше не хотела, окончательно осознав, что жизнь с таким мужем во дворце может оказаться еще худшей долей, чем заточение в замке Элорик. 2 балла получила цыганка, превратившая свою парчу в подпоясанную золотым кушаком тунику с высокими разрезами по бокам. 1 балл достался Агате за... Не знаю за что, видимо, за красивые глаза, потому что ничем иным она из толпы не выделялась. Ну, а призом зрительских симпатий наградили незнакомую мне девицу, которую Дарий ласково называл «звездочкой». Глории не перепало ничего, как и тем 2 стервам, что толкнули меня в объятья гадюки. Значит, есть все-таки в жизни справедливость. Закончив соглашением результатов, принц милостиво разрешил другу развеять чары и выпустить нас, наконец, из клетки. Едва мы все дружно шагнули в зал, как за спиной снова сдвинулась стена, и чары начали спадать, превращая лохмотья в нормальные платья. Все бы ничего, но материя из темной комнаты напротив стала похожа на полуистлевшую мешковину. Леди, ойкая, начали скидывать уродливые накидки. Те же, кто имел глупость переодеться полностью, сгорали от стыда и неловко прикрывались руками от насмешливых взглядов зрителей. И только цыганка, задиристо вскинув подбородок, громко заявила: «Ха, а в подходе леди Адамс действительно что-то есть! Приятно чувствовать себя принцессой, пусть и в наряде нищенки!» Дарий прищурился, оценивающе посмотрев на нее. Брюнетка не отвела взгляд, не смутилась. Она ответила ему таким же изучающим взглядом и иронично поинтересовалась: «Надеюсь, наши платья вернут? Или участие в отборе оплачивается не только кровавой росписью, но и опрометчиво оставленными вещами?» Это было дерзко. Очень. Но его высочество, вместо того, чтобы оскорбиться, от души расхохотался и посулил отдать все, что она потеряла, и даже большее. Если леди, конечно, шепнет ему, где остановилась. Это очень не понравилось моей мачехе, да и другим конкурсанткам тоже. Зато зрители пребывали в полном восторге, откровенно симпатизируя брюнетке, сумевшей сделать хорошую мину при плохой игре. Я ею восхищалась и потому сильно удивилась, услышав шепот уязвленной Лилианы, обозвавшей находчивую конкурентку выскочкой. «А нужна ли мне такая союзница?»